пустошь, проклятая пустошь. Когда-то это место зеленело тенистыми рощами и заливными лугами. Множество самых различных животных населяли эту территорию. Здесь был центр государства эльфов, расы, которая считала себя детьми богов. Ведь они имели возможность жить тысячи лет, и практически все были одаренными. Это ли не признаки того, что они являются напрямую наследниками божественной расы? Все это было, было. Но теперь об этом никто не вспоминал, так как никто об этом просто не знал. Ведь 5000 лет назад, когда разгорелась война богов, эта раса проиграла свою войну, потеряв в той войне фактически все свои магические силы. Остаткам великой расы пришлось бежать в дальний лес. Единственный лес, который уцелел после вторжения аватаров богов людей, старательно уничтожающих любые признаки существования их расы. Да, эльфы считали, что они высшая раса и поэтому позволяли себе делать все то, что им хотелось с представителями других рас. Война была жестокая, и только то, что сосуды для аватаров просто закончились, людям не удалось полностью уничтожить представителей этой расы. Теперь эта территория практически полностью была занята проклятой пустошью, местом, где эльфам и каким-либо другим существам, имеющим отношение к магии света и природы, категорически нельзя было появляться. Дело в том, что силы, которые применили аватары для уничтожения защищенных городов империи эльфов, были настолько велики, что теперь даже само пространство в тех местах трещало и ползло по швам. Изменения были настолько кардинальными, что даже карты, которые составляли местные поисковики, были лишь приблизительным наброском местности, которая оставалась более-менее стабильной. Бывали случаи, что, переночевав на известном участке, поисковики внезапно оказывались чуть ли не в середине проклятой пустоши. Им приходилось с боем выбираться оттуда, надеясь только на то, что им все же удастся избежать встречи с многочисленными и кровожадными тварями, которые теперь обитали в тех местах. Хотя, как можно определить местность, если там само пространство было изменено? Благодаря специальным магическим артефактам, которые, кстати, находили там же, с помощью примерной карты можно было определить место, куда ты идешь, и таким образом выяснить направление своего движения. Но из-за измененного пространства, иногда некоторые маги задумывались о том, что они попадали в какие-нибудь другие измерения или даже другие миры, которые отличались от мира Ренар более ужасными условиями и жестоким способом выживания. Но для того, чтобы уточнить все это, необходимо было как следует изучить проклятую пустошь. А как это можно сделать, если там буквально ниоткуда появляются сотни и даже тысячи самых различных тварей, и все эти твари старательно пытаются уничтожить разумных, пришедших на их территорию за собственной добычей? Предположение о том, что с помощью проклятой пустоши можно попасть в параллельные миры, имело право на существование хотя бы потому, что приток различных тварей, из которых получали полезные ингредиенты для алхимиков и артефактов, которые находили практически регулярно на территории проклятой пустоши, все не прекращался. Создавалось впечатление, что какой-то великий бог, по какой-то своей причине, старательно обновляет содержимое проклятой пустоши. Но зачем ему это делать, если эта местность никому не нужна? Хорошо еще, что подобные мысли не возникали у различных теологов из церкви Триединого, потому что они могли спорить десятки и сотни лет на различные темы, касающиеся божественного начала. Хотя надо отметить, что представители этой церкви категорически отрицательно относились к тому, что могли раздобыть на территории проклятой пустоши поисковики. Священники старательно намекали всем на то, что любой предмет с этой территории считается проклятым и соответственно должен быть передан в церковь для освящения. Были, конечно, наивные поисковики, которые первую свою добычу несли в церковь. В результате они оставались практически без ничего. Священники забирали все то, что им приносили, и ничего не возвращали, утверждая при этом, что все эти предметы прокляты, их нужно уничтожить. Только уничтожали их священники без присутствия хозяев. А потом, кто-то видел, как эти священники торговались с купцами, продавая им какие-то артефакты. Скорее всего, таким образом священники просто обманывали поисковиков, чтобы раздобыть для себя необходимые деньги. Ведь им тоже хотелось вкусно кушать и мягко спать. А как это сделать, если ты никого не обманываешь? Разве что если самому сходить в проклятую пустошь. Но священники слишком дорожили своей жизнью, чтобы позволить себе подобную глупость. Да, они пытались закабалить себе в услужение поисковиков. Только такие разумные долго не жили. Ведь для того, чтобы ходить в проклятую пустошь, было необходимо иметь хорошее вооружение и целый набор различных эликсиров. У этих же святош же ничего нельзя было добиться. Они считали, что все только им должны что-то приносить, но давать что-то в ответ они были не обязаны. Естественно, что поисковики, которые были плохо снабжены, быстро превращались в корм для местных тварей. Хуже всего было то, что стоило какой-нибудь твари убить поисковика на маршруте, который считался безопасным, то эту тропу можно было сразу зачеркнуть. Твари словно селились там, старательно выслеживая идущих по ней поисковиков. Хорошо, если идущие по этой тропе вовремя замечали угрозу и могли с нее свернуть. А если нет, то такие несчастные быстро превращались в корм для местных тварей, так как вместо одной твари, которая сумела там прокормиться какое-то время, на этой тропе внезапно оказывалось целое гнездо различных тварей. Самое странное было в том, что пока у этих тварей была возможность питаться поисковиками, они между собой даже не враждовали. Они словно договаривались о том, кто из них и кого будет жрать. Это было настолько странно и удивительно, что поисковики уже даже перестали предполагать что-либо на тему разумности местных существ. Были, конечно, и предположения о том, что кто-то ими управляет. Но вот кто и зачем это делал, никаких предположений у поисковиков не было. Некоторые, конечно, говорили о том, что раз эти твари такие ужасные и кровожадные, то скорее всего ими руководит какой-нибудь бог смерти или тьмы. Но каких-либо доказательств или подтверждений у поисковиков просто не было, так как они знали, что стоит им только где-нибудь в городе или поселке проговориться о подобном предположении, то тут же появятся священники церкви Триединого, которые постараются отнять у такого несчастного все имеющееся у него имущество, чтобы осветить. В поселках поисковиков подобным словом начали называть обычный способ мошенничества или обмана поисковика. Если ты слышал, что тебе предлагают что-нибудь осветить, то естественно задумывался в первую очередь о том, что тебя хотят обмануть. Но сейчас речь шла не об этом. Пространство проклятой пустоши очень часто менялось так, что становилось просто страшно. Словно нарезанные клочья территории, представляли себя своеобразное лоскутное одеяло, части которого постоянно перемещались. Ты мог идти долгое время по песку, и внезапно оказаться на траве, которая примыкала к песчаному пляжу так, словно их обрезали острым ножом и складывали. Потом ты мог попасть в лесную зону, которая на самом деле была изменена. В этом месте надо было быть очень осторожным, ведь эти деревья являлись кровожадными хищниками. Именно поэтому эльфам нельзя было сюда появляться. Одно только присутствие измененной природы могло заставить этих природных существ просто сойти с ума и в результате погибнуть. А измененный лесной массив внезапно мог смениться скалами или какими-нибудь предгорьями. Здесь, в проклятой пустоши, было возможно все. Сначала сын мага даже не понял того, как действует эта карта, которую он приобрел в приграничном городке. Оказалось, что в ткань этой карты вшивался один маленький артефакт, сотни которых фактически валялись под ногами поисковиков. Поэтому они были достаточно дешевыми. Такой артефакт создавал видимость края проклятой пустоши. Привязанный к городу, он показывал всего лишь направление, куда тебе надо двигаться. К сожалению, эта карта не демонстрировала того, что тебя ждет на этом пути. Поэтому поисковик очень сильно рисковал, медленно двигаясь в нужную сторону, куда его вели записки умершего поисковика, которые парень обнаружил в одной из старых книг по магии из библиотеки Академии магии. Виконт старательно пытался осматриваться, так как знал об опасности появления местных существ или тварей. Благодаря плетениям поиска, которые фактически постоянно действовали, парень смотрел по сторонам, разыскивая какие-нибудь артефакты. Ведь он сюда появился, в первую очередь, для того, чтобы заработать себе много денег. Ведь оплата второго курса Академии требовала минимум 2000 золотых. И это не считая денег, которые он должен был потратить на дополнительные книги или какие-нибудь ингредиенты для своей учебы. Кроме того, парень не забывал еще и то, что ему нужно учиться еще 4 года. Соответственно, необходимо только за учебу заплатить минимум 14 тысяч золотых. А где их взять, если не искать артефакты или какие-нибудь дорогие ингредиенты в проклятой пустоши? Да, парень знал, что согласно этим запискам, которые его сейчас вели в нужном направлении, в проклятой пустоши должна находиться башня древнего мага, которую так и не смогли взломать аватары триединого бога людей. Парень отлично знал о том, что его знаний вряд ли хватит для того, чтобы взломать защиту такой мощной башни, поэтому он заранее предусматривал вариант развития событий, в результате которого ему придется возвращаться в приграничный городок несолоно хлебавши. Именно из-за этого он сейчас в первую очередь смотрел под ноги и по сторонам, старательно разыскивая хоть какие-то артефакты. Пообщавшись со своим приятелем, учившимся на мага, артефактора, Гарз узнал о том, что артефактами может быть все, что угодно. Любой камушек, косточка или веточка могут иметь в себе внедренные плетения, даже кусочек, которого может иметь очень важное значение для магов, артефакторов. Двигаясь в нужном для него направлении, парень уже обнаружил несколько предметов, которые отдавали цветом самых различных признаков магии. Была пара камней, которые отдавали магии воды, ветка, которая отдавала магии земли. Все это парень старательно собирал, укладывая в свою сумку. Во время редких привалов, сын мага старательно изучал книгу, которую также прикупил у хозяина постоялого двора. В этой книге объяснялось новичкам, поисковикам то, какие ингредиенты и как нужно добывать из самых различных тварей проклятой пустоши. Так называемая начальная инструкция, или курс молодого бойца. Внимательно вчитываясь в раскрывающиеся перед ним сроки, виконт старательно представлял себе то, что читает. Так ему было гораздо проще, так как в его голове образовывались ассоциативные образы, и таким образом он фактически видел то, что ему нужно делать. Для примера он использовал те самые туши бронированных кошек, которые он раздобыл возле самого приграничного городка. Благодаря этому он хотя бы знал, как они выглядят, и поэтому мог даже себе представить расположение их внутренних органов, которые нужно изымать для продажи. Что ни говори, а походная сумма, которую ему сделал его приятель, была все-таки не сильно большая, а из-за этого в нее много вкладывать грузов просто не получится. Поэтому ему нужно было тщательно раздобыть нужные материалы и ингредиенты, при этом старательно рассортировывая их. Заранее подготовившись к возможному развитию событий ночью, парень не забывал еще и о том, что он путешествует в гордом одиночестве. Поэтому он решил, что даже двойной круг защиты для одинокого путника в проклятой пустоши будет слабоват, и совсем не лишним будет добавить к системе защиты еще пару защитных кругов, которые сумеют оградить стоянку от вторжения каких-либо существ или тварей. Дополнительно парень рассчитывал на то, что таким образом у него будет гораздо больше времени для того, чтобы приготовиться к столкновению с кем бы то ни было, ведь даже столкновение с бронированными кошками получилось у него не сильно хорошим, так как, если бы не его возможность использовать магию самых различных течений, то он наверняка бы превратился в корм для них. Слишком уж хорошо и слаженно они действовали. Первая ночь, как ни странно, прошла спокойно. Внимательно осматривая территорию утром, парень понял, что поблизости действительно появлялось какое-то существо. На песке были четко видны довольно крупные следы, но оно даже не приблизилось к сигнальному кругу, который был самым крайним в его системе защиты. Судя по всему, это существо, обладавшее довольно крупным размером, видимо чувствовало магию и поэтому не стало приближаться к месту, где магией фанило так, что становилось страшно. Скорее всего, это существо ощущало какую-то опасность, исходящую из этого места. Вполне возможно, что это было какое-нибудь травоядное существо. Ну, по крайней мере, сын мага так мог себе это представлять. Например, что-то вроде обыкновенной коровы. Большое животное, но очень миролюбивое. Если, конечно, его не трогать. Вполне возможно, что и в этом случае было что-то подобное. Хотя, кто может об этом сейчас сказать? Может быть, что это существо просто опасалось магических источников. Тем более тех, которые появлялись неизвестно откуда буквально на ровном месте. Все это было можно выяснить только в том случае, если Гарзу столкнется с этим существом нос к носу на проклятой пустоши в дневное время, когда его не будет окружать защитный круг. Подумав об этом, парень невесело хмыкнул. Кто знает, как эти твари будут реагировать на него, когда он окажется рядом. Вполне возможно, они могут его даже не заметить. Или же просто нападут. Все это было возможно в проклятой пустоши, и поэтому парень старался держаться все время настороже. Кроме того, ему нужно было постоянно смотреть под ноги, так как архимаг Тайрус рассказывал о том, что некоторые твари старательно устраивают ловушки для поисковиков, располагая свои гнезда под песком. С виду это был обычный песок, если не обращать внимания на небольшое различие в цвете самого песка. Если присмотреться, такие гнезда можно было обнаружить, так как песок в этой ловушке был более темным, чем окружающий его, этакое своеобразное темное пятно. Его нужно было обходить на расстоянии минимум 3-4 шагов, иначе можно было все равно провалиться в это гнездо. Что за твари там обычно располагались, никто из поисковиков просто не знал, так как никто не выживал, попав в это гнездо. Медленно обходя очередное такое пятно, Горзу задумчиво хмыкнул, представляя себе вариант со своим попаданием в эту ловушку. Судя по всему, даже у него, с учетом его перстня мастера меча, не было никакого шанса выжить в этой ситуации. Во-первых, как бы он сражался с этой тварью, если бы не мог дышать из-за песка, старательно забивающего его легкие и глаза. Во-вторых, наверняка там располагается всего лишь пасть какой-нибудь огромной твари, старательно втягивающей в себя таким образом еду. Представив себе картинку, как он пытается размахивать своим мечом, находясь в желудке у какой-то твари, которая при этом находится глубоко под землей, сын мага задумчиво покачал головой. Что и говорить, а фантазия у него была очень буйная. Самому себе подобного столкновения парень бы пожелать не мог, поэтому и старался смотреть по сторонам и под ноги. Да, он не был уверен в том, что все эти пятна песка являются ловушками, но быть осторожным он был просто обязан. Второй день его путешествия по проклятой пустоши был немножко более продуктивным. Видимо, Горзу, двигаясь в сторону, в которую его вели записки погибшего поисковика, все дальше и дальше уходил от территории, которую очень часто проверяли жители города. Поэтому все чаще стали попадаться различные артефакты, которые отличались между собой даже насыщенностью магии. Парню даже удалось обнаружить один странный источник магии, возле которого лежало несколько камушков. Видимо, они лежали довольно давно и сумели набрать в себя очень много магии, принадлежавшей этому источнику. Внимательно осматривая территорию, парень понял, что этот источник имеет отношение к тьме и смерти. Поэтому эти артефакты сейчас были буквально пронизаны этой темной энергией. Подобные артефакты должны были быть очень дорогими, ведь фактически их было очень сложно найти. Он это знал из рассказов своих преподавателей в Академии магии. Преподаватель темных искусств очень сильно возмущался тем, что практически не получает никаких артефактов, необходимых ему для работы. Возможно, что-то и находили, но подобные артефакты всегда стоили очень дорого, ведь их нужно было еще доставить. А как доставить артефакт, который буквально распирает от энергии тьмы и смерти? Ведь тот, кто его будет вести, сам может попасть в ловушку и стать жертвой этого артефакта. Но это было сказано не про Виконта. Заранее подготовившись, он специально приготовил своеобразную ткань, которая была покрыта специальными плетениями защиты. В эту ткань он начал складывать темные артефакты. Аккуратно присмотревшись к источнику, вокруг которого находилось столько артефактов, парень внезапно заметил странную кость, торчавшую фактически в центре этого источника. Создавалось впечатление, что сам источник является огромной силой артефактом, но подобное следовало изучить более внимательно. Расположившись рядом с этим источником для отдыха, молодой человек старательно принялся накладывать на себя защитные плетения. Эти плетения должны были защитить его разум и тело от воздействия этого темного источника, к которому он собирался приблизиться. Ведь если артефакты стоили очень дорого, то сколько будет стоить сам источник? Тем более, если его привести в столицу империи и предложить выкупить Академии магии. Да, архимаг, являвшийся ректором Академии, очень сильно не любил темных магов, но для их обучения необходимо было иметь в собственном распоряжении различные артефакты и какие-нибудь ингредиенты для работы преподавателей. Проще будет, если будет подобный источник, ведь он даже даст силы некромантам своей энергии и смерти для того, чтобы они могли создавать различные учебные пособия, при этом не используя каких-нибудь ритуалов. Это было самое больное место для архимага, так как он был просто обязан обеспечивать учебными материалами своих студентов. Но как это делать, если у преподавателя просто нет возможности проводить нужные ритуалы? Ведь для такого ритуала необходимо делать различные запрещенные действия, на которые очень нервно реагируют все остальные маги. А возле такого источника будет достаточно на какое-то время оставить любой труп какого-нибудь бездомного, чтобы он очень быстро превратился в зомби или упыря, которого потом можно использовать в качестве наглядного пособия для будущих некромантов и темных магов. Заранее подготовившись, Горзу начал медленно приближаться к этому кругу, в зоне которого и лежали те самые артефакты, которые его заинтересовали. Воздействие темного источника было очень сильным. Парень даже сквозь защиту чувствовал то, что сопротивление самого источника фактически отталкивает его от центра этого круга. Сделав с усилием еще несколько шагов вперед, парень с натугой присел возле странной кости, которая торчала из песка. Медленно начав раздвигать вокруг нее песок, парень понял, что перед ним находится какой-то странный скелет. Эти останки и были тем самым источником тьмы и смерти. Самое странное было в том, что являясь таким источником, эти останки по какой-то причине сами не изменились. Создавалось впечатление, что это существо просто застыло и умерло от времени. Но на всякий случай, когда парень постепенно очищал кость за костью от песка, он старательно отделял их от общего скелета. Слишком хорошо он усвоил правила общения с различными видами нежити, которые ему старательно преподавал маг, некромант в академии. Тот говорил, что нельзя освобождать тело нежити, прежде чем мне позаботишься о том, чтобы оно не смогло нанести тебе внезапный удар, когда оживет или полностью освободится. Поэтому он старательно разбирал этот скелет на отдельные кости, складируя их сразу в свою сумму, где находился своеобразный мешок, имеющий защиту от тьмы и силы смерти. Когда он добрался до черепа, то сразу понял, что поступил правильно, отделяя от скелета каждую кость по отдельности. Потому что внезапно глазницы этого черепа засветились ярко-багровым светом. Существо попыталось вырваться из захватившего его со всех сторон песка, но было уже поздно. Резко ударив в височную часть этого черепа кулаком, виконт сбил его в сторону от основной части скелета. Теперь этот череп мог только бессильно клацать челюстями, так как не мог как-либо сопротивляться. Аккуратно подобрав этот череп, который и был источником этой темной энергии, парень старательно замотал его заранее заготовленной тканью, после чего тоже уложил в свою сумку. Дальше уже было проще. Все остальные кости этого скелета представляли из себя очень сильные артефакты тьмы и смерти, но не более того. Главный источник этой силы, череп, который он спрятал в сумке, уже не мог воздействовать на окружающую среду. Борясь с этим темным источником, сын мага потерял практически целый день, собирая все эти артефакты. Возможно, он уже заработал достаточно средств, чтобы оплатить свою учебу, по крайней мере в этом году, но рисковать он не собирался. В сумке еще хватало места, и поэтому он собирался продолжить свое путешествие. Кроме того, парню хотелось уточнить информацию о том, действительно ли где-то в проклятой пустоши находится башня древнего мага. Что тут можно сказать, а артефакты, которые могли находиться в этом строении, наверняка стоили гораздо дороже, чем все то, что ему уже удалось раздобыть за это время в проклятой пустоши. А для того, чтобы убедиться в этом, необходимо было найти саму башню. Благодаря подсказкам погибшего поисковика, становилось понятно, что эту башню нельзя найти на этой территории по каким-либо признакам. Дело в том, что карты не было как таковой. Нужно было искать именно расположение соответствующих частей проклятой пустоши, которые словно какие-то невероятные пазлы, постоянно перемешивались. Но согласно выводам этого поисковика, определенные части картинки могли все-таки вывести на эту башню. Судя по всему, некоторые части пустоши действительно были стабильны и позволяли таким образом достичь нужного места с минимальными затратами нервов и времени. Только проблема была в том, что нужно было найти именно эти части пустоши, и те самые места, где они между собой стыковались. Хуже всего было то, что куски территории словно ограждались какими-то странными экранами, не позволяющими видеть то, что находится за территорией границы. Именно поэтому тот погибший поисковик старательно описывал признаки всех частей пустоши, через которые проходил. Это было одной из самых сложных частей в поиске башни древнего мага. Ведь части, которыми соприкасались стабильные куски территории проклятой пустоши, имели размер буквально в длину человеческого шага. И если ты пройдешь мимо нее, то тебе придется возвращаться обратно к приграничному городку, чтобы оттуда снова начинать поиск. Именно так и искал этот самый поисковик свою цель, теряя годы на это. Раз за разом он начинал свой поиск, все ближе и ближе приближаясь к своей цели. Судя по последней записи, он действительно нашел тут часть проклятой пустоши, где находилась башня древнего мага. Но как только он зашел на ту территорию, тут же подвергся нападению довольно крупной группы монстров, и поэтому был вынужден уйти обратно. Но монстры, которые его атаковали возле башни, по какой-то причине точно так же знали дорогу к башне, и поэтому смогли выйти на его след. Человеку приходилось уходить, старательно пытаясь замести следы, но монстры не останавливались. Последней записью в дневнике было то, что они его окружили. Он в то время остановился на одном из зыбучих участков проклятой пустоши, в надежде на то, что твари потеряют его след. Ведь этот участок мог перемещаться из стороны в сторону, таким образом не давая возможности его обнаружить. Но все было тщетно. Утром поисковик обнаружил то, что его стоянка окружена этими тварями. Последняя запись гласила, что, видимо, ему никогда не удастся достигнуть своей цели, ради которой он потратил всю свою жизнь. Судя по всему, так и случилось, так как его дневник, а вернее части его дневника, каким-то неведомым образом оказались в книге по магии, которую взял в библиотеке Виконт. Все это было немножко странно, ведь подобная информация была очень важной, особенно если ты поисковик. Естественно, что любой тот, кто занимается подобными поисками, даже примерно может предположить стоимость артефактов, которые можно найти в той самой башне древнего мага. Даже если туда организовать целую экспедицию, чтобы пробить защиту и отбиться от нападений монстров, то продажей находок из башни было вполне реально окупить подобные затраты. Почему же никто так и не предпринял этого шага? Неужели тот, кто нашел этот дневник, был настолько наивен и доверчив, что позволил его забрать? Если бы это было не так, то части дневника ни в коем мере не оказались бы в библиотеке Академии магии. Значит, кто-то из магов либо пытался найти подтверждение этой теории, либо изучал этот дневник, а потом, по какой-то причине, забыл его страницы в одной из своих книг, которые изучал. Все это было немножко странно и даже с виду глупо. С подобными записями так не поступают. Тем более, что сын мага уже выяснил то, что большая часть информации в этих записях действительно является правдой. Он нашел эти самые места, где неподвижные участки проклятой пустоши стыковались между собой. Благодаря записям погибшего поисковика, Виконт уже сумел пройти несколько подобных участков. Видимо, поэтому на этих участках и было мало различных тварей, так как молодой человек ни с кем еще из них не встретился. Ведь по предположениям поисковиков, зыбучие участки проклятой пустоши, которые могли перемещаться, скорее всего появлялись и исчезали из пространства этого мира, возвращаясь уже с новыми монстрами и артефактами. Эти же участки были неподвижны, и соответственно не могли так перемещаться. Но откуда же тогда взялся тот самый темный источник, который по сути был нежитью огромной мощи? Скорее всего, это существо появилось на стабильном участке уже давно. Но что произошло, и по какой причине эта тварь провалилась в песок, полностью погрузившись в него, для молодого мага было непонятно. Возможно, какое-нибудь из существ, которые под песком устраивают своеобразные ловушки, попыталось таким образом поймать себе дичь. Но когда ей в пасть свалился этот монстр, то существо просто попыталось куда-нибудь скрыться. Слишком уж несъедобным он был. Поэтому этот скелет и оставался под песком, создавая таким образом темный источник энергии. Скорее всего, это была какая-то разновидность лича, так как обычные ожившие скелеты не обладают подобной мощью, чтобы создавать вокруг себя темные артефакты. Но именно неожиданность появления мага, который начал заранее разрушать его скелет, прежде чем добрался до головы, являвшейся главным сосредоточением темной энергии, и сыграла на руку молодому дворянину. Хотя у сына мага и было много вопросов к этому странному существу, которое сейчас было разобрано им таким образом на запчасти, он не собирался общаться с этой тварью без присутствия своего преподавателя по темным искусствам. Слишком уж сильным было это существо, чтобы так глупо рисковать, ведь оно наверняка могло насылать какие-нибудь проклятия или наносить какие-нибудь удары, даже не имея конечностей. Помня об опасности появления в зоне, где находится башня древнего мага, многочисленных тварей, которые потом тебя легко и просто могут найти по следам в проклятой пустоши, парень аккуратно сначала заглядывал в следующий участок, прежде чем входить туда. Возможно, эти твари, когда преследовали погибшего поисковика, воспользовались именно его следами. Кто знает, на что они способны за все эти тысячи лет проживания здесь. Именно поэтому он и не спешил быстро достигать нужной цели, тщательно осматривая каждый участок стабильного пространства. Возможно, когда-нибудь эти территории станут его спасительным кругом, позволившим ему быстро вырваться с территории проклятой пустоши, старательно убегая от какого-нибудь преследования. Кто знает, ведь тот поисковик был очень опытным, но даже весь его опыт не позволил этому человеку вырваться из проклятой пустоши от преследования этих тварей. Возможно, он опасался привести их в пограничному городку или какому-нибудь поселению людей. Но с этой стороны это была огромная глупость. Ведь если он один не мог с ними справиться, то нужно было срочно искать помощи. Только каменные стены приграничного городка могли бы его защитить. Но, видимо, этот поисковик не хотел, чтобы кто-то догадывался о том, какие силы ему удалось разбудить. Ведь наверняка ему бы потом пришлось объяснять, откуда он мог привести подобных преследователей. Чтобы предупредить других поисковиков о том, что где-то на территории пустоши существует гнездо таких тварей, которые преследуют поисковиков фактически до стен города. Наконец ему удалось приблизиться на участок, который был соседним с участком башни древнего мага. Задумавшись, молодой дворянин решил, что в этот день приближаться туда ему просто нет никакого смысла. Дело в том, что уже фактически наступал вечер, и он наверняка не только не сумеет там нормально осмотреться, но и убежать далеко от тварей, в случае необходимости, у него тоже не получится. Тем более, что передвигаться по проклятой пустоши посреди ночи было очень опасно, если не сказать смертельно. Поэтому он расположил свой лагерь, уже привычно сделав 4 защитных круга. Именно таким образом он и собирался защищаться от возможного нападения тварей, которые могут появиться неизвестно откуда. В этот раз выспаться виконту не получилось, так как посреди ночи его разбудил тревожный писк сигнального круга. Быстро подскочив со своего походного плаща, Гарзу осмотрелся, старательно накладывая на себя плетение ночного зрения. В этот раз он не собирался терять ни секунды на распознавание ситуации, как тогда, под стенами города, когда столкнулся с бронированными кошками. Ведь если бы эти твари сразу же кинулись в атаку, то он потерял бы очень много времени, пока понимал, что именно происходит вокруг него. Наложив плетение, молодой маг принялся внимательно осматриваться. Он не видел причины тревоги, на которую среагировал сигнальный круг. По крайней мере, никакого тела какой-нибудь твари поблизости не находилось. Именно поэтому молодой дворянин и попытался определить с помощью самого сигнального круга то место, где он был потревожен. Как ни странно, он сейчас смотрел именно в ту сторону, но ничего подозрительного не видел. Перед ним был своеобразный кусочек травы, который словно какой-то клок шерсти торчал посреди пустоши. Да, эту траву немного беспокоил легкий ветерок, но ничего другого подозрительного парень на этом участке земли так и не заметил. Даже несмотря на свое ночное зрение, он абсолютно не замечал того, что могло побеспокоить сигнальный круг. Неужели он среагировал на шевеление травы от легкого ветерка? Задумавшись, Гарзу внимательно присмотрелся к этой траве. Может быть, там, в ней что-то его беспокоило, и это что-то могло угрожать как-либо человеку, скрывшемуся за магической защитой. Внезапно парень понял, что все-таки его беспокоило на этом участке. Сама трава, да, эта трава была на том месте, когда он делал свою стоянку, только она находилась немножко дальше. И сейчас он видел, как эта трава медленно передвигается в сторону центра защитного круга. Судя по всему, именно на нее и среагировал сигнальный круг, ведь этот объект передвигался. Хотя надо было заметить, что передвигался он довольно медленно. Кроме того, внимательно присмотревшись, парень понял, что трава колышется совершенно не в ту сторону, куда дует ветерок. Она словно пыталась дергаться в сторону его стоянки. Теперь ему стало понятно все. Одного монстра на этом участке проклятой пустоши он все-таки просмотрел. Видимо, это была такая маскировка, под кусочек травы. Хуже всего было то, что парню инстинктивно захотелось расположить на этом кусочке травы свой собственный лагерь. Но какое-то предчувствие опасности все-таки заставило его остаться на каменистой поверхности пустоши. Отлично понимая, что сейчас он уже ничего не сможет сделать, парень молча наблюдал за телодвижениями этой своеобразной травы. Она медленно приближалась к краю его внешнего круга защиты. И сейчас ему предстояло узнать то, насколько надежную защиту он сделал. Спустя буквально некоторое время, у парня удивленно расширились глаза. Тот самый круг, сквозь который не смогли сразу прорваться бронированные кошки, эта трава пересекала медленно и спокойно, словно его не существовало. Видимо, это было как-то связано с ее способностью медленно передвигаться. Этот круг был предназначен для нападения довольно крупных тварей, а трава двигалась очень медленно. Создавалось впечатление, что она просто беспокоится от ветра. Соответственно, защита его стоянки не реагировала на подобное вторжение, ведь трава, словно волнами, передвигалась вперед. Отлично понимая, что и остальные круги вряд ли ее задержат, сын мага принялся готовиться к столкновению с монстром. Кроме того, в книге, которую он приобрел у хозяина постоялого двора, ничего подобного не упоминалось. Скорее всего, этот монстр был просто неизвестен из-за своей повышенной опасности. Наверняка поисковики обычно располагались прямо на нем, старательно организовывая свое защитное поле вокруг этого монстра, чем он и пользовался, уничтожая тех, кто входил на его территорию. Только Виконт оказался не столь наивен, и не рискнул подобным образом подставить себя под нападение этого странного, и такого непредсказуемого монстра. Хуже всего было то, что Виконт просто не знал, чего можно ожидать от этого существа, каким образом оно собирается атаковать, есть ли у него какой-нибудь иммунитет к магии, как его вообще можно убить. Все эти вопросы буквально роились в голове молодого человека. Радовало только то, что из-за своего медленного передвижения эта тварь была вынуждена в буквальном смысле этого слова красться к своей жертве. Таким образом оно предоставляло человеку дополнительное время для того, чтобы как следует осмыслить происходящее. Внезапно в голове молодого дворянина мелькнула мысль о том, что все это очень похоже на провокацию. Вдруг где-то рядом находится еще одна тварь, которая старательно ждет, когда этот человек постарается отодвинуться или попытается сбежать от такой медленной, но неумолимой атаки противника. Ведь отлично понимая то, что эта тварь спокойно пройдет таким образом все защитные круги, сын мага понимал и то, что в случае необходимости человек, который заметил подобное движение, постарается сбежать от такой медленной и неторопливой атаки. Но несмотря на все попытки найти хоть кого-то поблизости, ему так и не удалось обнаружить ничего подобного. Скорее всего, именно поэтому на этом участке больше никого не было. Эта тварь не оставляла никому из своих противников ни единого шанса. У нее была такая идеальная маскировка. Сами подумайте, ну кто будет воевать с куском травы, который тем более находится неподвижно на своем месте? Скорее всего, тот, кто обнаружил бы такое место, сам расположился бы на этом клочке травы, чтобы таким образом сделать себе постель помягче. Только он совершенно не ожидал бы того, что посреди ночи стал бы пищей для этой твари. Но все эти размышления не давали парню возможности все-таки выяснить главную часть загадки. Как можно справиться с такой тварью, при столкновении с которой никто не выживал? Обдумывая все это, парень вдруг заметил то, что это существо фактически пересекло последнюю черту его обороны. Внезапно на это существо ускорилось и двинулось в сторону человека. Видимо, каким-то образом оно могло определять местоположение добычи. Поэтому у парня совершенно не оставалось времени на размышления. Вспомнив о том, как ему удалось уничтожить беседку эльфов, парень быстро создал перед собой плетение гниения и направил навстречу противнику. Это было единственное, что пришло к нему в голову. Ведь сейчас все зависело от того, с кем он имеет дело. С растительной жизнью, которая внезапно стала хищным существом. Или с какой-то тварью, которая так старалась замаскироваться и напасть на врага. Темный сгусток плетения, вырвавшийся из его руки, вонзился прямо в приближающийся клочок травы. Яростный визг существа, которое совершенно не ожидало подобной встречи, пронзил пространство и ударил по довольно чувствительному слуху дворянина. С трудом пересиливая резкую головную боль, парень бросил в противника еще и тройной фаербол. Видимо, эта тварь опасалась огня, потому что после взрыва фаербола, внезапно заткнулась. Кое-как проморгавшись слезившимися глазами, сын мага посмотрел на то, что осталось от этого существа. Теперь оно совершенно не напоминало тот клочок травы, который так манил поисковика к себе, чтобы расположиться на нем. Внешне существо было похоже чем-то на какого-то спрута, чьи маленькие щупальца имитировали траву. Эта имитация была настолько хорошей, что даже маг не смог бы распознать подделки. Получившее смертельный удар от мага существо медленно умирало. Видимо, из-за того, что оно фактически не имело врагов, а может потому, что любое существо, приблизившееся к нему, становилось его жертвой, так как просто не ожидало нападения от подобного противника, ему не нужна была защита тела, что его и погубило, когда Виконт атаковал его боевым плетением. Спустя некоторое время тварь затихла навсегда. Теперь, после того как эта тварь все-таки скончалась, Виконт смог разглядеть его как следует. Какие могли быть в этом существе нужные ингредиенты для алхимиков, он понять так и не смог. Было понятно только то, что внутри этой твари медленно мерцает силой природы какой-то небольшой артефакт. Медленно вырезав эту косточку из организма существа, парень понял, благодаря чему этой твари удавалось изображать из себя траву. Ведь он, как и любой маг, при взгляде на какие-либо растения искал признаки природной силы, которой пронизана вся растительность этого мира. Благодаря именно этому это существо и могло имитировать растительность, которая уцелела в проклятой пустоши. Еще раз внимательно посмотрев на это странное амебоподобное существо, дворянин тихо хмыкнул. Что ни говори, а эту тварь никто не знал. Поэтому была возможность подработать на ее останках, продав их каким-нибудь алхимикам для того, чтобы в книге появилась новая запись. Поэтому он наложил на этот коврик плетение нетления, и также упаковал в свою сумку. Что поделаешь, а зарабатывать деньги Горзу собирался любой ценой. После этого он еще раз внимательно осмотрел всю территорию, прилегающую к его защитным кругам. Ничего подобного на этом участке больше не было, поэтому он обновил дополнительно защиту, после чего снова позволил себе прилечь отдохнуть. Известие о том, что все эти защитные круги не являются абсолютной защитой, которая сможет остановить хотя бы на время любую тварь, проживающую в проклятой пустоши, вряд ли обрадует всех поисковиков. Но у парня вариантов не было, ведь он воспользовался чьими-то знаниями, когда изучал книгу, проданную ему на постоялом дворе. Теперь наступила его очередь ответить тем же, предупредив всех поисковиков о том, с какими тварями они могут иметь дело, расположившись на вот таком вот клочке травы. Сколько их погибло, наивно поверив в то, что на каменистом плато может появиться трава, которая каким-то чудом уцелела. Наверное, не один десяток, если не больше сотни. Кто знает, сколько жертв эти твари съели за 5000 лет после Великой Войны Богов. Аккуратно позавтракав вяленым мясом с утра пораньше, Виконт снова осмотрел свою территорию, которую старался контролировать после ночного происшествия. У него появилась идея о том, что защитный круг, который был сигнальным, надо делать еще шире. Но для того, чтобы ввести в его распознавание дополнительные сигналы, было необходимо как следует изучить возможности формирования плетений. К сожалению, молодой маг только начал изучать эту науку. Причем изучал он ее тайком от своих преподавателей. Что поделаешь, но в Академии магии эту науку запретили изучать после того, как случилось несколько довольно неприятных инцидентов со студентами, которые, не задумываясь, экспериментировали с созданием самых различных плетений. К сожалению, это все было довольно опасной процедурой, ведь стоило ошибиться хоть в одной руне, и ничего хорошего из этого не получится. Скрипнув зубами, молодому дворянину пришлось согласиться с тем фактом, что ему на этих каникулах придется использовать старый защитный круг, ведь его чувствительности хватило для того, чтобы обнаружить вторжение этой твари, которая изображала из себя траву. Возможно, ему удастся также обнаружить вторжение каких-нибудь других тварей, которые могут встретиться на пути парня. Ведь, как оказалось, все эти защитные круги, которые не пропускали твари внутрь, так и не смогли остановить этот травяной коврик. Собрав свои вещи, Горзу тяжело вздохнул и медленно направился к переходу на участок, где должна была находиться башня древнего мага. Сейчас парень понимал, что тот поисковик, который потратил десятки лет на то, чтобы найти эту дорогу, фактически проложил ему путь. К сожалению, парень не знал ни его имени, ни его родословной, чтобы как-нибудь отплатить его родственникам. Поэтому он так и оставался для молодого мага неизвестным человеком, потратившим всю свою жизнь для того, чтобы парень сейчас буквально в течение пары дней смог дойти до этого участка. Медленно заглянув сквозь проход, Горзу постарался сразу локализовать местонахождение местных тварей. Как ни странно, вся территория возле темневшей вдалеке башни была занята какими-то странными камнями. Внимательно присматриваясь к ним, парень напрягал и свой внутренний магический взгляд, и плетение внутреннего глаза. Он даже пытался напрягать свои собственные предчувствия и интуицию, ожидая какой-нибудь угрозы от этих камней. Возможно, они и были теми самыми монстрами, кто теперь может сказать точно об этом, после его встречи с травянистым ковриком. Правильно, никто. Потратив некоторое время на осмотр территории, молодой дворянин все-таки двинулся вперед. Сейчас он по сути не представлял никакой угрозы для этой башни. Возможно, ему получится приблизиться к ней, хотя бы на такое расстояние, чтобы он мог адекватно оценить состояние самого строения. Может быть, она сейчас находится в таком виде, что не стоит туда и соваться, ведь все-таки ее должны были атаковать аватары, а эти сущности буквально голыми руками разрывали архимагов, которые в древности были гораздо сильнее, чем современные маги, называющие себя так. Аккуратно двинувшись вперед, молодой человек старался буквально скользить над поверхностью, стараясь не терять из виду практически всю территорию, на которой он находится. Он ожидал появления тварей буквально с любой стороны, но как ни странно, место было пустынным. Неужели тогда, когда в прошлый раз поисковик появился здесь, сюда забрела какая-то случайная стая тварей, и именно они загнали его до смерти? Хотя надо отметить, что на территории проклятой пустоши подобное было вполне возможно. Медленно двигаясь в сторону далекого темного строения, Горзу не прекращал осматриваться по сторонам. Осторожность должна была стать его второй натурой на территории проклятой пустоши. При приближении к этому строению, Горзу понял, что эта башня на самом деле башней, как таковой, не является. На самом деле это строение больше напоминало какой-то замок, объединенный воедино. Если считать это строение башней, то размер его просто поражал. Теперь понимал сын мага то, что вкладывали люди в смысл своих слов, когда говорили «башня древнего великого мага». Один взгляд на это строение давал четко понять, что маг, проживающий в этой башне, действительно должен был быть великим. Но даже несмотря на все свое удивление, молодой дворянин продолжал соблюдать осторожность и внимательно осматриваться по сторонам, не забывая смотреть под ноги. Мало ли какие сюрпризы там можно ожидать. Он уже успел вовремя заметить и в результате избежать попадания в ловушки, которые находились в песчанике. Хотя их было несложно заметить, ведь благодаря каменистой почве, на которой песчаные пятна очень хорошо выделялись, можно было понять то, что скорее всего эти места и являются ловушками. Медленно приблизившись к этому гигантскому зданию, парень попытался определить то место, где у него находится вход. Удивительным было еще и то, что защита, про которую так яростно ему доказывали и рассказывали преподаватели в Академии магии, никоим образом не отреагировала на его присутствие. Создавалось впечатление, что это здание абсолютно мертво. Хотя внешний вид говорил о том, что это здание продолжает сохранять свой внешний вид отнюдь не благодаря прочности камней. Рано или поздно пустое здание разрушается. Эту аксиому, владыкой которого являлось время, никто не мог нарушить или оспорить. Только здание, за которым ухаживал кто-нибудь, должно было существовать долго, ведь все равно необходимо было производить какие-то ремонтные работы. Приблизившись к зданию, Горзу внезапно понял странную вещь. По сути, это здание являлось единым камнем. Оно не было создано из различных камней. Создавалось впечатление, что его просто вырастили или же выплавили в сплошной скале. Возможно, этим и объяснялась его излишняя прочность и мощь. Ведь обычно стараются разрушить здание, пользуясь тем, что оно, по своей сути, является соединенным видом материалов. Даже если стены какого-либо здания сделаны из камня, на самом деле они не являются монолитными, чего не было в данном случае. Поразившийся мастерству зодчих, которые могли создать подобное строение, парень попытался проверить его на наличие магии при помощи обычного плетения, которому его когда-то научил отец. При помощи этого плетения можно было обнаружить следы каких-нибудь существ, которые недавно были здесь, а также и магические следы, если таковые могли быть. Самое удивительное было в том, что в последние несколько сот лет поблизости не было никого. Это было очень удивительным, особенно если учитывать то, что здесь должен был появляться тот самый поисковик, благодаря чьему дневнику сын мага сумел добраться до этой башни. Но это плетение не могло лгать, ведь оно действительно показывало наличие следов поблизости. Только среди них не было следов людей. Более того, последние пару сотен лет поблизости вообще никто не появлялся. Но тогда откуда могли появиться те существа, которые преследовали этого поисковика? Ведь записи в его дневнике, по крайней мере те, которые попали в руки Горзу, четко говорили о том, что его преследовали какие-то агрессивные твари. Это все было настолько странным, что парень стал очень сильно нервничать. Неужели все это было всего лишь какой-то ловушкой? Но какой и зачем? Кто мог попытаться устроить подобное ему, чтобы выманить его в проклятую пустошь на это место? Даже архимаг Тайрус не смог бы подобного провернуть, ведь он сам неоднократно говорил о том, что это пространство настолько непредсказуемо, что попытаться здесь создать что-то глобальное для мага смерти подобно. Проклятая пустошь просто высосет полностью силы мага вместе с душой, и выбросит его труп за ненадобностью. Через некоторое время труп этого недалекого человека или какого-нибудь разумного, очень быстро превратится в одну из форм нежити, которые старательно охотятся здесь за свежим мясцом. Поэтому даже архимаг не решился бы на подобную глупость, пытаясь поймать свои сети парня. Медленно попытавшись обойти это гигантское строение, парень понял то, что он не сможет забраться по стене, так как особых выемок на монолитном камне нет. Зацепиться пальцами просто ни за что. Можно было бы попытаться забросить наверх веревку с крюком на конце, но что-то подсказывало парню, что зацепиться и там ей будет просто ни за что. Поэтому он хотел для начала попытаться найти двери, ведь вполне возможно, что можно будет попытаться выйти обычным способом. Медленно обходя это здание, виконт наконец-то обнаружил странную выемку, похожую на какие-то врата, но это был всего лишь узор на камне, имитирующий дверь. Спустя полдня парень понял, что только это место на монолитной стене напоминает какой-то вход, тем более, что под этим рисунком имелась каменистая площадка, с виду похожая на какую-то специально подготовленную территорию. Медленно расчистив ее от нанесенного песка, парень понял, что видит перед собой специально оформленную пентаграмму. Судя по всему, таким образом хозяин этого здания попадал внутрь, при помощи телепортации. Ничего удивительного в том, что так мог перемещаться древний маг, парень не видел, ведь у него хватило могущества и силы, чтобы перебросить в проклятую пустошь громадное здание, что уже тут можно было говорить про перенос одного разумного. Внимательно рассматривая эту пентаграмму, парень понял, что у него просто нет никакого выбора. К сожалению, здесь было все настолько сложно, что для него понять все эти тайны было нереально. По крайней мере, одну истину он узнал: башня древнего мага действительно находилась там, куда указывал дневник погибшего поисковика, и она была более-менее целой, по крайней мере, при взгляде снаружи. Гарзу превосходно понимал, что ему надо по крайней мере зарисовать эту пентаграмму, чтобы потом разобраться в том, как она действует. Поэтому он достал из своей сумки листы бумаги с карандашом и принялся зарисовывать то, что видит. Зарисовав саму пентаграмму, он повернулся, чтобы зарисовать это своеобразное изображение врат на монолитной стене. Чтобы как следует видеть рисунок, он отошел немного назад. Если бы он знал, что его ждет дальше, защитник. Если бы кто-то мог заглянуть в душу древнего защитника, то он понял бы, насколько ему грустно и одиноко. С тех самых пор, как его хозяин покинул этот мир, древнее существо осталось наедине со своими страхами и болью. Когда-то то это существо было драконом, но молодые драконы очень глупые, эмоциональные, и часто совершают ошибки. Эти ошибки еще чаще приводят к страшным последствиям. Вот и этот молодой дракон, пытаясь экспериментировать с пространственной магией, в результате открыл проход в мир, где обитал хаос. Твари из хаоса попытались ворваться в этот мир, и только помощь многочисленных сородичей и великих магов помогла остановить это вторжение. В результате погибло очень много сородичей молодого дракона. Это была просто нереально страшная утрата. Узнав то, кто был виновником произошедшего, его народ отказался от него и даже вычеркнул имя из своей памяти. Он тоже уже даже не помнил сейчас то, как его когда-то звали. Слишком давно все это было. Сейчас он знал только то, что его наказали. Наказали очень жестоко. Он должен был вечно быть стражем этого самого портала в мир хаоса. Когда-то великий маг древности запечатал его разум в этом месте, сделав так, чтобы сила стража напрямую зависела от силы самого портала. Да, благодаря этому страж стал использовать силу хаоса. Но это было всего лишь только частью беды. У молодого дракона забрали все тело, ведь никому не нужен был безмозглый дракон, который совершенно остался без разума. Его тело скорее всего уничтожили, так как сородичи вряд ли бы позволили проводить какие-либо эксперименты над трупом даже провинившегося дракона. Поэтому сейчас он даже не мог сказать то, как он выглядел когда-то. Уже прошли десятки тысяч лет, пока он сторожил этот портал, который сам же и создал. Самым странным было то, что буквально через несколько тысяч лет, прямо на место портала перенеслась и башня того самого мага, который был охранником самого стража и его палачом. Ведь именно этот маг, которого когда-то звали Андирадус, и запечатал здесь разум древнего дракона. Теперь он был, конечно, древний, а не такой молодой и глупый, каким был когда-то. Но это не меняло главного. Он навсегда должен был остаться здесь, чтобы таким образом искупить всю свою вину. Когда башня появилась на месте портала, дракон сильно удивился. Но потом оказалось, что в мире бушует страшная война. Да, она была не настолько страшная, если сравнить ее с прямым вторжением сил хаоса, которое едва не устроил он. Но даже этой войны было достаточно, чтобы такой могущественный маг, как Андерадус, постарался сбежать от своих врагов прямо в сторону портала. Ведь теперь его башня была напрямую связана с этим порталом и не могла никуда исчезнуть. Страж сначала обрадовался тому, что теперь будет не один находиться здесь, где надо охранять мир от вторжения сил хаоса. Но так оказалось, его надежды были всего лишь ложными и пустыми. Этот, когда-то могущественный маг, проживший не один десяток тысяч лет, был настолько поражен тем, что произошло в мире, что не находил себе места. Он буквально метался по территории, где сейчас находилась его башня, пытаясь найти что-то, что даже не мог объяснить. Страж пытался у него выяснить то, что именно ищет этот маг. Может быть, он смог бы ему помочь, ведь благодаря защите этого места и многочисленным конструктам големов, которые находились возле башни, у него была возможность защищать эту территорию и не только. Но древний маг не пожелал разговаривать со стражем на эту тему. Потом, через некоторое время, страж заметил то, что этот маг стал вести себя как-то странно. Он очень часто заговаривался сам с собой, разговаривал с какими-то своими учениками, которых не было поблизости. Пытался доказать какому-то Нексусу свою ошибку при попытке создания какого-то конструкта. Яростно доказывал этому разумному то, что ему категорически нельзя было даже задумываться на эту тему, ведь это и являлось причиной произошедшего. Глядя на этого мага, древний дракон чувствовал себя так, словно понимал его. Точно так же он чувствовал себя вплоть до своей казни. Ведь дракон винил себя в произошедшем, что привело к гибели множества его сородичей. И нельзя было сказать, что эти сородичи были хуже его в чем-то. Ведь они пришли ему на помощь и старательно защищали его. Для них он был всего лишь ребенком. Но это не спасло его от наказания, когда совет магов этого мира потребовал наказать виновного в произошедшем. По крайней мере, убийством или прямой казнью это было назвать невозможно, ведь разум его остался жить. Благодаря возможности изучать мир хаоса, древний страж теперь имел возможность развиваться и даже о чем-то думать. Да, в том мире было все настолько сложно и непредсказуемо, что даже не было времени задумываться о том, стоит ли его изучать. Все это было опасно, ведь хаос может свести любого с ума, любого, но только не дракона. Ведь благодаря тому, что он стал стражем, молодой дракон стал лучше себя контролировать. Видимо, не зря поговаривали о том, что на самом деле драконов большей частью контролирует их кровь. Именно из-за крови дракона они становятся вспыльчивыми и агрессивными. Вполне возможно, древний страж не мог этого отрицать. Потом, через некоторое время, он заметил и то, что древний маг перестал выходить из своего кабинета. Попытавшись связаться с защитой башни, древний страж выяснил, что она перешла в пассивный режим. Судя по всему, этот режим был предназначен для экономии энергии. Это было возможно только в том случае, если хозяин этой башни умер. В результате произошедшего древний страж снова остался один. Да, эти 300 лет он по крайней мере мог пытаться как-то наблюдать за этим магом, пытаясь понять его чаяния и надежды. Но теперь он был действительно один. Ведь после того, что произошло в этом мире, местность этой территории, где находился портал, внезапно стала какой-то странной. Попытавшись понять то, что происходит, древний страж ужаснулся. Силы, которые были задействованы в этой войне, по сути равнялись силам хаоса. В результате то, что здесь случилось, стало напоминать какую-то странную сумасшедшую головоломку. Сотни блуждающих порталов создавали на этой территории фактически совмещение с сотнями различных миров. И это не было самым страшным. Дело в том, что большинство из этих миров были довольно агрессивными, и существа, обитавшие там, вовсю старательно воевали с друг с другом. Им было все равно, кого убивать, лишь бы убить и впиться в глотку противнику. Они даже были готовы начать убивать друг друга, если рядом не было никого другого. На глазах удивленного стража, одно из таких существ, напоминавшее какую-то странную многоглавую гидру, начало жрать само себя, когда рядом не оказалось никого другого. Судя по всему, у этой твари каждая голова считала себя отдельным существом, и в результате оно убило само себя. Это было настолько странно и жестоко, что древний страж ужаснулся. Он стянул все свои силы защиты на этот участок земли, который мог защищать. Здесь все защитные големы расположились в виде валунов. Таким образом они экономили энергию и сохраняли свою работоспособность на длительные тысячи лет. Естественно, что древний страж не позволял никому узнать о том, что находится на этом кусочке земли. Любая тварь, любое существо, которое проникало на эту территорию, подлежало немедленной ликвидации. Последний раз, более 500 лет назад, какое-то существо, похожее издали на человека, появилось на этой территории. Тут же в его сторону направились защитные големы для того, чтобы уничтожить посмевшего нарушить покой этого места. Заметив группу големов, это существо тут же бросилось обратно, превосходно понимая то, что ему нужно сбежать. Хотя у этого существа вряд ли бы хватило сил, чтобы справиться хотя бы с одним големом, страж потребовал, чтобы за ним отправилось не менее 10 големов. Они должны были найти это существо и уничтожить, не дав ему возможности кому-либо рассказать о том, что сейчас находилось на этой площадке земли. Когда-то, когда здесь стоял только один портал, скрыть его не было особой сложности, ведь он на самом деле находился в древних катакомбах под землей. Но когда башня Андерадуса, вместе со всеми своими подвалами, перенеслась на эту территорию, странным образом совместились помещения этой башни и помещения древних катакомб. Все это было настолько странным, что страж совершенно не пытался даже понять происходящего. Главное то, что он знал, теперь он являлся попутно и стражем этой башни. Отлично понимая то, какие важные артефакты и манускрипты могут храниться в башне этого мага, древний страж не желал, чтобы посторонние также узнали и про нее. Кроме того, ведь этот маг перед своей смертью утверждал то, что что-то, что он сделал, и стало причиной этой войны. Возможно, если это его изобретение достать и вернуть в мир, возникнет новая война. Тогда стражу проще будет открыть врата и пустить сюда силы хаоса. В таком случае ему действительно будет гораздо проще, ведь тогда ему нечего будет охранять. Мир просто прекратит свое существование. Через несколько дней големы вернулись, судя по тому, что понял страж, они действительно догнали этого беглеца и уничтожили его. Хотя надо сказать, что он был достаточно хитрым, чтобы начать прыгать по движущимся участкам этой местности. Видимо, таким образом он пытался сбить преследующих его големов со своего следа. К его сожалению, магическая метка, которую на него поставил страж, позволяла им найти его даже сквозь измененное пространство. Убедившись в том, что задание было выполнено, древний страж снова задремал. Ему так было проще, ведь его задача была всего лишь охранять этот портал, а выглядывать в мир сквозь измененное пространство теперь было довольно тяжело. И вот, спустя 500 лет на землю, которая окружала древнюю башню, снова шагнула нога разумного. Сразу же пробудившийся страж хотел было послать вперед големов, но заметил некую странность. Этот человек, а это был именно человек, выглядел как-то странно. Древняя система защиты не показывала его как врага, ни для башни, ни для портала. Более того, древний страж видел в нем что-то родственное. Используя заложенные в нем плетения, древний страж принялся рассматривать этого странного человека, который довольно долго находился на краю этой площадки земли, но потом принялся медленно приближаться к ее центру, все время озираясь, словно ожидая удара в спину. Внезапно древний страж вздрогнул. Странное чувство узнавания подсказало ему то, что перед ним кто-то, кто имеет в себе кровь дракона. Это было настолько странным, что древний страж растерялся. По его инструкциям, он должен был атаковать любого, кто приблизится к этим вратам, ведь они должны были быть запечатаны навечно. Посторонним здесь нельзя было находиться. Но этот человек, он был настолько странным и необычным, что страж действительно растерялся.